Виктор посмотрел на часы. Было 10. Наверное, Ирина уже на пляже. Он заметил приближающееся такси и поднял руку. Через несколько минут он был уже в холле гостиницы. Ключа от комнаты Виляну у дежурного не было. Значит, Ирина у себя. Виктор поднял телефонную трубку и попросил номер Виляну. Раздался гудок, второй, третий. Виктор уже готов был бросить трубку, когда послышался слабый голос Ирины. «Ирина, это я, Виктор. Что с тобой? Ты больна?» «Виктор, нет, не больна. Просто мне только что удалось заснуть. О, извини, пожалуйста. А сколько времени?» «Почти половина 11. Позвони мне в 8. А где ты был?» «Я разговаривал, Ирина. Я говорил с Арчу. Все кончено, я ему все рассказал. Слышишь, Ирина? Ирина, ты меня слышишь? Что с тобой, Ирина?» Ирина плакала. Потом она повесила трубку. Виктор попытался еще раз дозвониться до нее, но тщетно. Майор Вентиле Мораро торжествовал. День был не такой жаркий, и это само по себе оказывало благотворное влияние на его настроение. Он всматривался в фотографии. Только что он получил ответ от службы опознания. Достаточно фотогеничный господин, который совал свой нос в книгу отзывов археологического музея, был его старым знакомым. 4 или 5 лет назад, в июле, господин Вольфганг Ланге приехал в Румынию с женой и 2 детьми, девочкой лет 5 и мальчиком, которому было всего 3 года. Путешествовали они на машине марки «Таунус», к которой был прицеплен замечательный фургон с 2 комнатами, ванной, кухней. Въехали в Румынию из Югославии и двигались на север к горным районам. Они разбили свой лагерь около спортивного комплекса в Борше. Дети целыми днями играли на лугу. Фрау Ланге загорала или восхищалась национальными костюмами марамурежских крестьян, а господин Вольфганг ловил форель в горной речке, сбегавшей с хребта Пьетрус. Это была трогательная картина. Семья на отдыхе. Нужно прямо сказать, что в те времена господин Вольфганг не носил усов, не имел родинки и массивного перстня с зеленым камнем, но зато защищал свои глаза толстыми дымчатыми очками. Но все это детали, которые имеют весьма и весьма небольшое значение. И кто знает, может быть, идиллия так бы и осталась идиллией, если бы в одно прекрасное утро мимо того места, где торчали удочки заядлого рыболова, не проходил деревенский парнишка, который заметил весьма странную картину. На одном крючке билась пойманная форель. 3 другие удочки бесполезно торчали вертикально вверх. А сам рыболов безмятежно спал. Когда же мальчишка разбудил рыбака, чтобы обратить его внимание на то, что у него на крючке бьется великолепная форель, которая только и ждет, чтобы ее вытащили из воды, господин, вместо того, чтобы сделать самое естественное движение, то есть вытащить рыбу и обновить наживку —